Глава 17. Господин, мы не можем вывести никого из рода. Поместье взято под охрану императорской гвардии. Единственная возможность — это прорваться с боем. Но в таком случае никто не сможет гарантировать безопасность вашей семье. Большинство наемников отказались идти против империи. Александр Григорьевич просто махнул рукой, выгоняя своего секретаря. Он был слишком зол и мог случайно убить его. Последнее время с патриархом слишком часто начали случаться приступы неконтролируемого гнева. Особенно с того момента, как этот ублюдок Кудашов позволил казнить себя. Его род уже поплатился за это. Единственным Кудашовым, оставшимся в живых, был младший брат Алексея. Но его устранением они займутся сразу, как только он покинет Академию Годунова. После того, как его агенты перестали выходить на связь, нет никакой возможности достать его там. А теперь еще и Шамаханская была замечена его людьми, входящей на территорию Академии. После чего она подала официальный запрос на выход из клана, заранее согласившись выплатить любые отступные в разумных пределах. Ее юрист привез бумаги сегодня утром, за что поплатился своим автомобилем, который Александр Григорьевич превратил в кучу дымящегося металла. Пускай эта узкоглазая шлюха теперь возмещает ущерб своему гонцу. Самого юриста трогать было слишком опасно. За его спиной стояли очень могущественные люди, которые обязательно начали бы мстить за эту смерть. А сейчас роду Шуваловых ни в коем случае нельзя заводить новых врагов. Сперва они должны разобраться со старыми. И завтра Александр Григорьевич уничтожит одного из самых старых своих врагов. Недобиток Лопухиных будет умолять его о пощаде, когда он заставит кипеть кровь в его жилах, когда он будет один за другим превращать его пальцы в пепел, когда пламя съест сперва его кожу, а потом слой за слоем будет поглощать плоть. Он знает, как продлить мучения мальчишки. Все это он проделает на глазах заносчивых и чванливых аристократов, которые так рьяно защищают древние законы, которым уже давно пора стать историей. И ни одна тварь не сможет помешать ему и вмешаться в их поединок, будь это даже сам император. Вспомнив ужас, который он испытал при встрече с мальчишкой, Александр Григорьевич рассмеялся. Подарок, полученный им от демона, явившегося ему пару дней назад, был просто фантастическим. Камень, способный одновременно поглощать и отдавать энергию. И этот камень подчинялся только ему. Демон назначил цену за этот камень, жизнь мальчишки. Но это та цена, которую Александр Григорьевич заплатит с огромным удовольствием. Он уже испытал камень и остался им очень доволен. Вместе с уже имеющимся у него защитным кристаллом, этот камень не оставит пацану и шанса, даже будь он сильнейшим владеющим на планете. Придется завтра брать с собой на поединок весь род. Он не может оставить их в поместье без охраны. После нападения корпорации «Слава» он доверяет охрану своей семьи только себе. Единственная проблема, которая может возникнуть, это Дима. Мальчишка уже несколько раз пытался сбежать из своей темницы, говоря, что он должен сразиться с Лопухиным, что вызвал его на поединок. Еще он говорил что-то про честь и достоинство. Понятие, к которым должны обращаться слабаки, оправдывая собственную никчемность. По-настоящему сильные люди должны совершать поступки, которые помогут роду возвыситься, и в этом случае подойдут абсолютно любые методы. Если нужно будет нарушить клятву, и это пойдет роду на пользу, Александр Григорьевич, не задумываясь, сделает это, как уже сделал 9 лет назад. Придется заставлять сына клясться, что он не будет совершать глупостей, а для этого отправлять к нему мать. Отца он точно не станет слушать. Встав из-за стола, патриарх отправился на поиски жены. Сперва нужно будет подготовить ее. Хотя будет правильным, чтобы каждый из его семьи принес клятву. А еще он поставит на них свою метку. И даже в том случае, если мальчишке удастся каким-то чудом победить, его род не достанется победителю. Посмертная техника печати, разработанная лично Александром Григорьевичем, уничтожит любого человека после смерти своего создателя. «Макото, ты уже проснулся?» – разбудил меня голос Сергея Михайловича. Вчера, сразу после того, как я вернулся домой, быстро перекусил и, попросив девчонок дать мне отдохнуть, отправился в свою комнату, где отрубился, как только голова коснулась подушки. Так хорошо я не спал уже очень давно. Последний раз, насколько я помню, это было еще во время обучения у Хироши-сенсея. И поэтому, когда ворон постучался ко мне в комнату, я моментально проснулся, чувствуя себя прекрасно отдохнувшим. Дав добро Воронцову, чтобы тот входил, я начал одеваться. Как оказалось, Сергей Михайлович уже справился с задачей, что я поставил перед ним. Все формулировки были подготовлены, а аналитика по поводу вассалитета рода Шамаханских лежала в довольно пухлой папке. В ближайшие дни я, скорее всего, не смогу заняться этим вопросом, поэтому попросил Ворона оставить пока папку у себя. А с формулировками моих требований к совету обратился к Годунову. Он передаст все нужным людям. Правда, еще добавил от себя пункт по поводу Инессы Юрьевны Маннергейм. Услышав это имя, Сергей Михайлович сразу побледнел. В его руках появились кровавые клинки, а тело начало покрываться ужасающей броней. В последний момент он спохватился и отпустил силу. «Будь с ней предельно осторожен. Эта женщина очень опасна и коварна. Ты даже не заметишь, как она обманет тебя, заставив делать то, что выгодно ей. Уж не знаю, как это удалось императору, но она предана только ему одному», — предостерег меня Воронцов. За что я ему был очень благодарен, но говорить о том, что произошло между нами во время разговора с советом, я не стал. Оставлю эту прерогативу Грише, думаю, он оценит. А то сегодня у него наверняка голова раскалываться будет. А там хоть маленькая радость рассказать Ворону, как я обошелся с главными людьми империи. Вместе с Вороном мы спустились вниз. Висевшие в гостиной часы показывали 10:50. Значит, девчонки уже ушли на занятия. На кухне нас ждал завтрак и очень помятый Тайрон, который, походу, еще не до конца отошел после вчерашнего. Он извинился за себя и за Гришу, но говорить, что больше не будет так делать, не стал. Могу поспорить, Грише даже не придет в голову извиниться за это. «Да я уже вчера решил с вами все вопросы», — ответил я Тайрону. «Тебе бы сходить, показаться целителю, а то очень долго придется светиться таким разукрашенным лицом». И где он так умудрился приложиться, или кто его так оприходовал? Я вчера вроде старался не бить их по лицу. Но факт в том, что добрую половину лица Дворецкого занимал внушительный синяк, по краям уже начавший желтеть. Тайрон заверил меня, что так и сделает сразу после того, как удостоверится, что мне ничего не нужно. Это он так свою вину пытается загладить. Сразу выписал ему устное направление в медицинский корпус и хотел было уже поставить печать ногой по заднице, но передумал. Хватит с него и пары ласковых. В общем, когда мы с Вороном позавтракали, полностью здоровый Дворецкий уже вернулся. «Господин, к вам пришел ректор со спутницей», чинно произнес Тайрон, указывая на открывающуюся дверь. Уже второй день подряд Годунов приходит ко мне с утра в сопровождении Валентины Николаевны. Что-то мне не нравится подобная тенденция, но, думаю, после сегодняшнего дня этого больше не повторится. «Пора?» – спросил я, увидев выражение лиц своих гостей. «Увы», – развел руками Годунов. «Первые гости начинают уже прибывать». «За 7 часов до начала поединка?» — спросила спустившаяся в гостиную Тайбо. «Сегодня ожидается очень много важных гостей, и поэтому они уже начали собираться», — ответил ей видящий. «А можно мне будет посмотреть на твой поединок?» — обратилась уже ко мне девчонка. «Безусловно», — опередил меня Годунов. «Специально для друзей Макото мы выделили специальную ложу, с которой арена будет видна как на ладони. А заодно с нее никто не сможет выбежать на арену и помешать поединку», еле слышно добавила Валентина Николаевна, глядя на меня. Тайбо этих слов не расслышала, и поэтому, вполне довольная разрешением посмотреть на поединок, отправилась на кухню. Нужно попросить Софу немного заняться девчонкой. Слишком она наивна и совершенно не приспособлена к жизни в современном обществе. Впрочем, все было так, как и говорила бабушка Дарима. «Аркадий Вениаминович, у меня будет к вам просьба». «Естественно, можешь рассчитывать на мою помощь», даже не став слушать, «что я хочу у него попросить», — ответил видящий. «Собственная энергия нужна тебе будет для боя с Шуваловым. В этом вопросе сегодня тебе будет помогать вся Академия», — усмехнулся ректор, указывая на свой поглотитель. «Ну, раз дела обстоят таким образом, то прошу», — указал я им на дверь, и, дождавшись, пока не выйдут, пошел следом. «Меня подождите!» — послышался вопль Гриши со второго этажа. Буду надеяться, что он хотя бы принял душ и почистил зубы, а то воняло от него вчера как от бомжа. Если что, скажу, чтобы держался от меня подальше, а пока пускай догоняет». За дверью меня ждал сюрприз, при виде которого Воронцов смачно выругался и снова непроизвольно потянулся к Сире. Инесса, собственной персоной. Вот правда, сегодня она не была одета, словно шлюха, да и боевой раскрас полностью отсутствовал. Строгий деловой костюм синего цвета, весьма похожий на академическую форму, туфли на сплошной подошве и волосы, собранные в тугой пучок на затылке. Но нужно ей все же отдать должное, и в этом виде она выглядела просто потрясающе. На всякий случай запустил сканирующий конструкт. Все защитные блоки были на месте, и совершенно точно никто не пытался залезть ко мне в мозги. Просто Инесса на самом деле потрясающе выглядит. А вчера она просто немного усилила этот эффект, и я едва не поддался. «Василий Дмитриевич, мне нужна будет ваша помощь», — сразу обратилась ко мне Инесса, напрочь игнорируя Воронцова. «Моя помощь довольно дорого стоит». «Мы уже согласились на все ваши условия. Вам этого мало?» Вроде глава контрразведки не глупая баба, а задает настолько тупые вопросы. «Разве когда-то может быть много?» «Макото, давай не будем тянуть время. Могу заверить, что в конечном итоге ты согласишься помочь госпоже Маннергейм. И если ты сделаешь это прямо сейчас, то мы сэкономим минимум полчаса времени», — сказал Аркадий Вениаминович. «Как я могу на что-то согласиться, если даже не знаю, чего от меня хотят?» — задал я вполне логичный вопрос. Оказалось, что Инесса хотела, чтобы я помог ей воздействовать на всех людей, которые сегодня соберутся, чтобы присутствовать на поединке права крови. Если видения Годунова подтвердятся, то среди присутствующих окажется много марионеток. Если ликвидировать их все на глазах у остальных, то начнется настоящая паника. А паника среди людей, которые играют немалую роль как во внешней, так и во внутренней политике империи, явно не пойдет государству на пользу. Инесса же хотела внушить всем, кто сможет пройти мою проверку, что исчезновение большого количества владеющих вполне нормально, и поднимать панику по этому поводу совсем не стоит. Вот только она трезво оценивает свои силы, и без посторонней помощи никогда не сможет охватить такое количество человек. От меня она хотела энергетической поддержки. В принципе, один подходящий конструкт я знал. Нас заставили его выучить еще на первом курсе обучения в ВШР. В то время наших сил едва хватало, чтобы сделать даже простенький конструкт. А когда требовалось сделать что-то более серьезное, мы должны были объединяться, передавая друг другу энергию. Конструкт был довольно простым, поэтому сразу после боя Инесса должна будет подойти ко мне и уже тогда внушить всем присутствующим чувство полного спокойствия. А люди из ее ведомства в этот момент будут устранять марионеток, на которых я укажу им заранее. Немного подумав, дал свое согласие. От меня требовалась самая малость – поработать в качестве батарейки. Все же, в качестве платы за эту услугу, потребовал от Инессы досье на Орден Палящего Солнца. Пора уже ознакомиться со своим потенциальным врагом. Инесса согласилась сразу, сказав, что досье уже подготовлено и находится сейчас у ее помощника. Сразу после выполнения всех обязательств я получу его в полное пользование. Такая предусмотрительность явно наталкивает на мысли о длинном носе ректора, который он сунул и в это дело. Но здесь он сделал все правильно. Не нужно мне потом будет бегать и требовать с Инессы обещанное досье. Красная арена реально оказалась настоящим стадионом, выкрашенным в красный цвет. Оказывается, всех гостей я должен буду встречать на самой арене в специально отведенном для этого месте, в котором нас уже должны ждать первые гости. Сперва это будут незначительные люди, мелкие сошки, если можно так сказать. Основные игроки должны будут начать появляться после обеда. Самому мне применять какие-то шаги по задержанию марионеток не нужно. Просто указать Инессе, кого нужно брать, и все. Дальше в работу вступит контрразведка. Судить мой поединок Шуваловым никто не будет, так как в нем нет никаких правил. Кто остался в живых, тот и победил, другого не дано. Хотя судьи в количестве 5 человек будут на нем присутствовать. Аркадий Вениаминович сказал, что вокруг арены, на которой мне предстоит сражаться, лично им будет воздвигнуто мощнейшее энергетическое поле, которое будет поглощать самые сильные атаки, если они будут представлять реальную угрозу наблюдающим. «Самое главное, что это поле будет не только не пускать силу наружу, но и не будет никого впускать внутрь», сказал Годунов, явно намекая на Софу. «А что? Она вполне может выбежать на арену и решить самостоятельно разобраться с Шуваловым. У нее ума хватит». Как только мы оказались в довольно просторном конференц-зале, сразу же начали прием гостей. Первая же делегация, состоявшая из трех человек, полностью оказалась марионетками. Я даже не ожидал подобного. Похоже, моя роль в распознавании марионеток затянется на довольно продолжительный срок. Совсем забыл, что Годунов обещал мне энергетическую подпитку для выявления марионеток. Напомнил ему об этом, и до меня только сейчас дошло, что я совершенно спокойно смог коснуться Синки, даже не думая об этом. Все же сейчас я очень сильно нервничал, даже боялся признаться в этом самому себе. А вот и еще один способ коснуться высших энергий, просто не думать о них и все. Смотреть за первыми маринетками тут же был представлен человек Инессы. До обеда гости сменялись беспрерывно. Я уже успел познакомиться едва ли не с половиной всей аристократии империи. Маринетки еще встречались, но я бы не сказал, что их было много. Из 8 или 9 сотен владеющих я смог вычислить 32 марионетки, но все они были довольно слабыми, с маленьким управляющим энергетическим каналом. До сих пор мне еще не попадалось ни одной марионетки, своими возможностями не уступающей императорской. Все они были в разы слабее по сравнению с ней. После того, как гости знакомились со мной и заверяли в искренней дружбе между родом Лопухиных и их родом, кланом, корпорацией, нужно подчеркнуть, они отправлялись занимать свои места в зрительном зале. Обедали мы прямо в конференц-зале. Клавдия Степановна сегодня превзошла саму себя. Настолько все было вкусно, что я даже расстроился, когда увидел перед собой пустую тарелку. После обеда началась вторая часть марлезонского балета. Теперь перед каждым новым гостем мне давали краткую справку о том, кто сейчас должен появиться, чем он занимается и к какому роду и клану принадлежит, какими силами обладает и чем важен для империи. Сейчас я видел сильнейших и богатейших людей империи, вот правда, подавляющее большинство из них совершенно не соответствовали своему положению и статусу. Чего только стоил главный целитель империи, заявившийся на поединок права крови в одних шортах. Надо отдать должное старику, в свои годы он имел просто потрясающее тело. Многие культуристы могли ему смело завидовать. И подобных кадров было вполне достаточно. «Шуваловы приехали в полном составе», — шепнул мне на ухо Годунов, пока я раскланялся с очередной марионеткой. На этот раз ей оказался генеральный прокурор Северной империи. Личность очень весомая, и потому Инесса приставила к нему своих лучших людей.